Глава седьмая. Хельмова пать. На закате войска покинули Эдорас, и, щурясь от мягкого золотого света, спешным маршем двинулись вдоль отрогов белых гор к Изену. Там у бродов всадники из последних сил сдерживали орды Сарумана. Боязнь опоздать придавала сил от Эдораса до Изена больше 40 лиг, уже к ночи 20 из них остались позади, а на рассвете перед королевской дружиной засинели хребты мглистых гор. Утро было ясное. Но вслед за солнцем с востока начала подниматься какая-то темная завеса. Воздух был неподвижный и душный, как перед грозой. Из долины Изена, лежащей далеко впереди, медленно расползалась черная мгла. Гэндальф приблизился к Леголасу, ехавшему рядом с Йомером. «Нет глаз зорче, чем у эльфов», — сказал он. «Они за целую лигу отличают воробья от зяблика. А ну-ка скажи, что происходит под Изенгардом?» «Далековато», — прищурился эльф, прикрывая глаза от солнца изящной рукой. «Там тьма, а по берегу реки движется какая-то слитная тень. Я не понимаю, что это. Ни облако и ни туман. Чья-то воля гонит вниз по реке дремучий сумрак. А позади идет гроза из Мордора», — мрачно закончил Гэндальф. «Черна будет эта ночь». К вечеру тяжесть в воздухе увеличилась. В сером клубящемся мареве солнце казалось кровавым. Всадники повернули к северу, огибая последний из отрогов белых гор, и блестящие наконечники копий вспыхнули пламенем в закатном свете. Наперерез им черной точкой в быстро темнеющей степи мчался всадник. Теоден дал знак остановиться. Наконец, изможденный воин в измятом шлеме с изрубленным щитом подскакал к голове колонны, спешился и, с трудом переведя дух, заговорил. «Вы все-таки пришли, но пришли поздно. Саруман вооружил и бросил против нас диких дунгарских пастухов и, должно быть, всех своих орков. Оборонительный вал разрушен. После гибели Теодреда командует Эркенбранд. Он отступает к Хельмовой паде, и с ним все, кто остался в живых, надеяться больше не на что. Где Йомер? Пусть скорее возвращается в Эдорас. Надо опередить сарумановых псов». Теоден, молча слушавший за спинами рослых всадников, выступил вперед. «Я веду последнюю дружину йорлингов. Веду сражаться», — сказал он просто. «Возвращаться незачем». Вестник, смущенный и одновременно обрадованный, преклонил колено. «Веди нас, повелитель!» — вскричал он, протягивая королю свой зазубренный меч. «И прости меня, я думал...» «Ты думал, что я остался во дворце, согбенный, как старое дерево, под тяжестью снега», — молвил Теоден. «Так оно и было, когда вы уходили на битву. Но ветер с запада отряхнул мои ветви». Он обернулся к своим воинам. «Дайте ему свежего коня, и пусть он ведет нас на помощь Эркенбранду». Гэндальф тем временем, чуть отъехав вперед, напряженно всматривался вдаль и, видимо, высмотрел-таки что-то невидимое для других. «Веди воинов к Хельмовой паде, Теоден», — повернулся он к королю, — «не мешкай на равнине. Я вынужден покинуть тебя. До встречи у ворот Хельма». Он шепнул что-то коню, тот рванулся вперед и исчез, как стрела, как погасший закатный отблеск, как порыв ветра в поле, как мелькнувшая тень. Хельмовой падью называлось извилистое скалистое ущелье на северных склонах Белых гор. Говорили, что еще в дни расцвета Гондора нуменорцы выстроили здесь башню-крепость. Ее называли Хорне — башня поющего рога. Люди верили, что боевой сигнал Хорне, умноженный горным эхом, способен поднять войско короля Хельма, некогда державшего здесь оборону. От башни через Хельмову падь тянулась каменная стена 20 футов высотой. Поверху шла галерея, позволявшая 4 воинам в ряд обходить стену дозором. По ущелью, плавной дугой охватывая Хорне, текла река. Замок этот был надежным оплотом западных областей Рохана, резиденции Эркенбранда, правителя Вестфолда. Войско Теодена поднималось вверх по долине. Быстро смеркалось, тропа становилась все круче, все осторожнее приходилось ступать. Внезапно снизу, оттуда, где недавно прошла дружина, донеслись разноголосые крики. Всадников преследовала орда. По темной долине стремительно разливалось море факелов точек, но вскоре запылали целые костры. Это Саруманова рать поджигала скирды, загоны для скота и одиночные усадьбы. С болью смотрел Теоден, как гибнет еще вчера изобильный край. «Мы отступаем», — горько проговорил Арагорн. «А будь сейчас день, и будь у нас побольше сил, мы смели бы их, как горный поток, солому». «Отступать уже некуда», — отозвался Йомер. «Давала рукой подать, а от него 2 фарлонга до ворот Хельма». В кромешной тьме дружина добралась до реки и втянулась внутрь оборонительного вала. Отсюда вдоль берега шла дорога к крепости, и здесь их, наконец, приветствовал крепостной дозор. Гамлинг, начальник стражи, неторопливо изложил королю положение дел. «В крепости сейчас около 1000 воинов, способных держать оружие», — говорил он. «Правда, все больше старики, вроде меня, или мальчишки, как вот этот мой внук. Что слышно от Эркенбранда?» Сюда он не возвращался. «Боюсь, ему уже не пробиться», — вздохнул Йомер. «Враг идет за нами по пятам». Еще одна добрая встреча ждала короля и его всадников в Хорне. За воротами Хельма, в пещерах по склонам ущелья, укрывались старики, дети, женщины Вестфолда с припасами, пожитками и конями. Гарнизон Хорне и королевская рать заняли замок. Свою дружину Йомер отправил на защиту стены. Арагорн, Леголас и Гимли ушли с ними. Медленно тянулось время. Медленно ползли вверх, извиваясь цепочки факелов. Леголас сидел на парапете, задумчиво трогая тетиву. Гном стоял рядом, прислонившись к зубцу стены. «Мне здесь по нраву», — беззаботно говорил он, постукивая ногой о камень. «Добрая порода, крепкие кости у этой земли. Сюда бы на годик 1000 моих родичей». «Странный вы все же народ», — отозвался Леголас. «Но я рад, что твой топор будет рядом. Да, гномов здесь не хватает, но и от 1000 эльфийских лучников я бы не отказался. Здешним стрелкам, похоже, можно доверять, только уж очень их мало». Вскоре опасения эльфа подтвердились. Первая же атака орков прорвала оборону вала. Отряд Гамлинга, выпустив все стрелы, заполнив проход трупами врагов, вынужден был отступить. Все новые и новые орки лезли вперед, как муравьи. Скоро они догадались погасить факелы. Ущелье окутала тьма. Казалось, все замерло, предчувствуя грозу, которая разразилась за полночь. Ослепительно-белая вспышка молнии выхватила кипящее между стеною и валом пространство. Черные тени, иные кряжестые и приземистые, иные высокие, в остроконечных шлемах с черными щитами, вливались сквозь проем и, как прибой, разбивались о скалы. С первым раскатом грома хлынул ливень. Орки пошли на приступ. Хельмова пать ответила молчанием. Казалось, безмолвная ярость самих скал и стен остановила нападающих. Все чаще сверкали молнии, словно очнувшись, орки и дунгарские дикари кинулись к воротам, потрясая копьями и выпустив тучу стрел. На каждом щите, на каждом шлеме нападавших виднелась призрачная длань Изенгарда. Сверху их встретили камнями и стрелами. Раз за разом орда отступала и вновь бросалась на приступ, каждый раз взбираясь все выше. Они достигли ворот, и теперь дюжины две дикарей, прикрывшись щитами, пытались наскоро сделанным тараном разбить их. Арагорн и Йомер заметили опасность одновременно. С десяток воинов ринулись вместе с ними вдоль стены вверх, во внешнюю галерею, вниз по внутренним переходам и через боковую дверцу к воротам. Стремительный натиск увенчался успехом. Андрил взлетал и падал, сияя полосой белого пламени. Радостным кличем отозвались со стены и из башни. «Эй! Сломанный меч снова в бою!» Дикари пытались обороняться, но вскоре были сметены и отброшены. Орки бежали, беспорядочно отстреливаясь. «Чуть не опоздали», — заметил Арагорн, озабоченно осматривая поврежденные ворота. «Пора уходить», — напомнил ему Йомер. Они повернули обратно, и в этот миг с десяток орков, затаившихся среди трупов, навалились на Йомера. Но тут из темноты с жутким воплем «Барук-Казад!» налетел Гимли, свистнул топор, и сразу два орка рухнули обезглавленными, остальные бежали. Йомер, пошатываясь, поднялся на ноги. Гимли, вполне удовлетворенный вылазкой, вернулся на стену. «Два», — объявил он Леголасу, обтирая лезвие топора. «Только-то?» — отозвался эльф. «У меня не меньше десяти. Жаль, стрел маловато». Грозовые тучи быстро уходили. Взошла полная луна. Казалось, орда множилась на глазах и скоро снова бросилась на ворота. У стен Хельма, словно штормовое море, ярились сарумановы полчища. Канаты с крючьями летели на стену. Защитники едва успевали перерубать их. Сотни приставленных лестниц тянулись вверх. Орки висели на них, как обезьяны в южных джунглях. Подобно гальке, остающиеся на берегу после шторма, громоздились у стены убитые и покалеченные. Жуткий курган все рос, а враги все прибывали. Трижды поднимали в бой усталых воинов Йомар и Арагорн. Трижды сиял Андрил. Трижды отчаянным натиском удавалось отбросить врагов от стен. Новую опасность первым заметил Гимли. Десятка два орков, видимо, вплавь по реке, подобрались к стене, нашли какую-то щель и теперь намеревались двинуться вглубь ущелья. От пронзительного вопля «Казад!» вздрогнули скалы. Гимли скатился со стены в самую гущу врагов. «Ай-ей, Вапилон! Ай-ей, Леголас! Одному тут не управиться! Иди поделюсь!» Старый Гамлинг с отрядом поспешил на помощь. 21! — крикнул ему Гимли, орудуя топором, как сноровистый дровосек. «Прервись ненадолго, мастер-гном», — попросил старый воин, — «помоги нам заделать проем». Они завалили щель камнями, оставив лишь узкий проход для воды. Река, взбухшая после дождя, с клокотанием протискивалась сквозь него. «21!» — — доложил Гимли друзьям, вернувшись на стену. «Неплохо», — отозвался эльф. «У меня 2 дюжины. Пришлось поработать кинжалом». Арагорн устало опирался на меч, глядя вслед заходящей луне. «Эта ночь длинна, как год», — сказал он. «Когда же рассвет?» «Скоро», — отозвался Гамлинг. «Да только не дикари, не эти сарумановы твари, не то люди, не то гоблины, тьфу, не боятся солнца. Слышишь, как орут? Требуют короля выдать. Уже 1500 лет дунгары не могут забыть, как Йорл стал союзником Гондора и получил в дар эти земли. Саруману нужно было только подлить масло в огонь древней вражды, а народ этот свиреп и неукротим. Им все равно, рассвет или сумерки, они будут стоять насмерть». «День всегда приносил людям надежду», — ответил Арагорн. «А правда, что этот замок никогда не уступал силе?» «Так поют менестрели», — криво улыбнулся Йомер. С грохотом рухнула часть стены. Дым, сноп пламени, клубы пара, рев реки — все смешалось. В зияющий пролом хлынули орки. «Саруманова нечисть! Они принесли стелющийся огонь из Ордханка!» — крикнул Арагорн и прыгнул в пролом. В тот же миг не меньше 1000 лестниц появилось у стены. Части всадников пришлось отступить вглубь ущелья к пещерам, остальные пробивались к крепости. Там у подножия широкой лестницы, ведущей к цитадели, стоял Арагорн. Казалось, грозное сияние Андрила сдерживало врагов, пока уцелевшие всадники поднимались к воротам. На верхней ступеньке, прикрывая Арагорна, застыл эльф с луком на изготовку. Стрела на тетиве была последней. «Все, кто мог, уже здесь!» — крикнул он Арагорну. «Поднимайся!» Арагорн повернулся и поспешил наверх, но запнулся о ступеньки. Орки, словно очнувшись, бросились к нему, но первый же упал со стрелой в горле, а остальных смел валун, метко сброшенный со стены. Ворота крепости с лязгом захлопнулись за Арагорном. «Плохо дело», — проговорил он, вытирая пот со лба. «Пока ты с нами, можно надеяться», — отозвался Леголас. «А где мой Гимли?» «У меня уже 39». Но гнома в замке не оказалось. Оставалось надеяться, что он сумел добраться до пещер. «Ну, тогда», — устало усмехнулся Арагорн, — «он все же опередит тебя. Я в жизни не встречал столь свирепого дровосека». Леголас отправился собирать стрелы, а Арагорн поднялся наверх и только там узнал, что Йомера тоже нет в цитадели. Сквозь узкое оконце верхней башни король Теоден смотрел на долину. «Что нового, Арагорн?» — спросил он, не оборачиваясь. «Где Йомер?» «Хельмова стена пала, повелитель. Те, кто не успел войти в крепость, отошли к пещерам. Говорят, что Йомер вел их». «Там можно долго держаться», — задумчиво проговорил король. «Орки принесли стелющийся огонь и взорвали стену, а пещеры могут просто замуровать снаружи». «Мне тошно в этой тюрьме», — страстно заговорил вдруг Теоден, — «вдохнуть свежий ветер, поднять копье и повести всадников, снова вкусить радость битвы. Так пристало принимать смерть. Что толку от этих каменных стен?» «Говорят, Хорне никогда не сдавался врагу, но времена меняются. Кто или что устоит против такого моря ярости и гнева? Если бы я знал, как силен Изенгард, даже чары Гэндальфа не заставили бы меня выступить. Сейчас его советы уже не кажутся мне такими добрыми, как утром. Арагорн испытующе взглянул на короля и, коротко простившись, вернулся на стены. Вместе с Леголасом они то подбадривали воинов, то помогали отбивать атаки. Снизу рвались языки пламени, дрожали камни, летели на стены крючья и тянулись лестницы. Из последних сил всадники обороняли крепость. Арагорн поднялся на зубец стены над воротами. Светало. Он поднял руку, показывая, что желает говорить. Орки бесновались внизу. «Спускайся, поговорим!» — визжали они. «Да прихвати с собой короля! Мы, Урукхаи, мы все равно выкурим вас оттуда! Что ты там высматриваешь? Смотри, не смотри, кроме нашей мощи ничего не увидишь!» «Я жду рассвета!» — отвечал Арагорн. «Что тебе в нем?» — кричали снизу. «Мы бьем без промаха и днем, и ночью. Убирайся со стены, пока цел. Долой! Тебе нечего сказать нам». «Нет, есть», — спокойно ответил он. «Слушайте меня. Этот замок никому не взять силой. Если вы не уйдете с рассветом, никого из вас не останется в живых, некому будет даже сообщить о вашей гибели. Вы еще не поняли, что грозит вам?» Одинокая фигура над разрушенными воротами дышала такой силой и величием, что дикари оробели и начали озираться по сторонам, а иные даже поглядывали в небо, словно высматривая там угрозу, о которой говорил Арагорн. Но орки завизжали и загоготали еще громче. Град стрел взметнулся снизу, но ни одна не попала в него. Арагорн вернулся к Теодену. Арка ворот, на которой он только что стоял, рухнула в дыму и пыли. Орки с воем ринулись в пролом. В тот же миг глухой ропот пробежал по рядам сарумановых орд, словно рассветный ветер принес странную тревогу. Наступающие дрогнули, качнулись назад. Это в вышине неожиданно и грозно зазвучал великий рок Хельма. Ущелье откликнулось многозвонным эхом. Звук все набирал силу, орки в ужасе, зажимая лапами уши, бросались ничком на земь, а люди на стенах вслушивались с радостным изумлением. Все ближе и ближе, вольно и яростно пели трубы. «Хельм! Сам Хельм поднялся!» — кричали всадники. «Вперед, йорлинги!» Через разрушенные ворота ударила на врагов королевская конница. Это было последнее, что оставалось у защитников. На могучем коне с вызолоченным щитом и копьем в руках мчался впереди Теоден. Арагорн прикрывал его справа, князья из рода Йорла слева. Из пещер ринулись на пролом уцелевшие воины. Ни орки, ни дикари не смогли организовать сопротивление, и все звонче пели боевые рога и трубы. Грозным ураганом отряд Теодена пронесся от ворот Хельма до бывшего оборонительного вала, и здесь замер в изумлении. Долина неузнаваемо преобразилась. Там, где вчера зеленели травянистые склоны, теперь темнел могучий лес. Вековые деревья, хмурые, молчаливые, стояли непроходимой чащей. Внутри ее клубилась мгла. Корни деревьев скрывались в высокой траве. Два фарлонга, не больше, оставалось между валом и этим непостижимо откуда взявшимся лесом. На небольшом пространстве сгрудилось теперь все воинство Изенгарда. Бежать было некуда. На востоке вздымались отвесные склоны ущелья. На близкой вершине западного гребня появился и замер в молчании величественный всадник в сияющих под утренним солнцем белоснежных одеждах, а из-за его спины переливался через гребень огромный, не меньше тысячи ратников, отряд. Их вел рослый воин с красным щитом. Многие узнали в нем Эркенбранда. Он поднял черный витой рог и сыграл короткий переливчатый сигнал. «Белый всадник!» — вскричал Арагорн. «Гэндальф вернулся!» «Митрандир!» — ликующе подхватил эльф. «Это он привел очарованный лес!» Дикари в страхе бросали оружие, орки заметались между отрядом Эркенбранда и всадниками Теодена. Выбрав, как им казалось, наименьшее из зол, они кинулись под своды таинственного леса. Оттуда не вышел ни один.